Конец коменданта. Утром этого дня, роковой конец которого в штабах еще не был ясен, хотя, как известно, в ночь с 12 на 13 ничего доброго ожидать не стоит, в этот тревожный день коменданта гавани Лии на Хамаре уже в 13-й раз, опять это проклятое число, вызвали к прямому проводу. Звонили из главного штаба Лапланд армии, и майор Фрэнк, беря трубку, невольно выпрямился, сразу же сдвинув каблуки, когда узнал рыкающий от гнева голос самого командующего. «Русские матросы на мысе Крестовом еще держатся?» — зловеще спросил генерал Дитон. «Держатся. Так. Я вам не разрешал говорить», — резко оборвал он Фрэнка, который пытался объяснить положение. «Невольно возникает мысль», — продолжал генерал, — «что будет с гаванью, если русские ворвутся в нее, когда ваш гарнизон не в силах раскрошить и перемолоть даже эту горстку матросов? Так вот, майор, выбирайте. Или русские матросы держатся на мысе Крестовом, а вы не держитесь на посту коменданта гавани, или наоборот. Что вам больше нравится, то и выбирайте. Все!» «Все», — машинально повторил Фрэнк, передавая трубку дежурному телефонисту. Только что было получено сообщение. Главная ставка командующего Лапланд армией переносится в район Финмаркена, предположительно в Киркенес или даже в Гаммерфест, в зависимости от обстоятельств. «В зависимости от обстоятельств» — это такая скользкая фраза, прикрываясь которой можно удрать еще южнее, — подумал Фрэнк. «Проверьте связь с правобережной батареей калибра 155», — приказал Фрэнк телефонисту, — «и соедините меня с ее командиром». Эта батарея, расположенная на южной оконечности мыса Крестового, по соседству с той противокатерной батареей, которую захватили русские, находилась в постоянной готовности к бою. Но русские пока не порывались прибрать ее к своим рукам, и Фрэнк даже думал, что им совсем неизвестно о ее существовании. «Обер-лейтенант фон Эйрих у аппарата», — доложил телефонист, делая ударение на приставке «фон». «Русские не появлялись в окрестностях вашей платформы?» — спросил Фрэнк. «Никак нет, господин майор. Хотя утром, как я уже имел честь вам докладывать, часовые заметили трех русских, которые прошли мимо, не сделав ни одного выстрела в нашу сторону». «Но это они просто вас не заметили, и очень хорошо. Продолжайте держаться скрытно. Когда начнет темнеть, обеспечьте на батарее правила светомаскировки. Выставьте усиленные сторожевые заслоны с севера. Поняли?» «Слушаюсь», — ответил Эйрих, и перед майором на мгновение встало аристократически бледное холеное лицо этого хлыщеватого офицера с большими связями в высших сферах. «Чем вы сейчас занимаетесь?» — почти злобно спросил его Фрэнк и мысленно представил себе подземный каземат фон Эйриха, утепленный шкурами медведей и благоухающий французскими духами. «Я?» — переспросил обер-лейтенант, и в тоне его голоса прозвучала некоторая растерянность. Было видно, что он не ожидал такого вопроса. «Мною обследованы, — неуверенно протянул он, — ближайшие подходы к платформе и проверено состояние артиллерийских погребов». Фрэнк понял, что офицер врет, и добавил угрожающе: «Я вам еще позвоню». Фон Эйрих действительно врал. Последний раз он спускался в погреб еще в прошлом году. Сейчас же он занимался тем, про что майору Фрэнку лучше бы не знать вовсе. Эйрих, на всякий случай, складывал в чемоданы свои трофеи. Он не хватал, как хватают многие офицеры, все, что попадается под руку. Нет. Командир батареи за 3 года пребывания в Лапландии собирал только меха. Теперь пришло время, и обер-лейтенант их укладывал. Он был бы удивлен, что майор Фрэнк в этот момент тоже занимается тем, про что фон Эйриху лучше бы не знать вовсе. Комендант гавани Лии на Хамаре рассматривал сейчас шведский паспорт, на покупку которого ушло чуть ли не все состояние владелицы Паркина отеля фрау Зильберт. «Швеция, — думал майор, — страна нейтральная, не воевавшая, а, следовательно, в ней можно будет устроиться хорошо, переждать эти смутные времена». Фрэнк вздыхает и старательно прячет шведский паспорт во внутренний карман. Впрочем, рассматривал он его не потому, что собирался вскоре переезжать, а так, на всякий случай. Он был разбужен грохотом стрельбы. Когда ему доложили, что торпедные катера русских врываются в Петсама Воуна, майор не сразу поверил, относя этот доклад за счет излишней подозрительности наблюдателей. Комендант гавани был готов в эти дни ожидать от русских чего угодно, но прорыв катеров с десантом в фьорд, защищенный с моря батареями, число которых доходило до 30, это было сверх всякого ожидания. Фрэнк убедился в том, что посты не ошиблись, когда поступил очередной доклад. Русские катера прошли первую зону заградительного огня. Пока майор натягивал мундир, доложили. Русские катера проходят, нет, уже прошли вторую зону. Пока он натягивал шинель, не попадая в торопях в рукава, телефон позвонил в третий раз. Комендант даже не снял трубку. Грохот разрывов, быстро приближаясь, сам говорил о том, что русские катера уже входят в гавань. Он выскочил на улицу. Девкина заводь клубилась дымом. Трассы пуль перечеркивали ее вдоль и поперек. Фрэнк вспомнил о зарядах тола, которые еще вчера были заложены под причалы и портовый кран. На тот случай, если русские обойдут Ли на Хамаре с запада. Но русские не стали обходить, они ворвались прямо в гавань. Почему не взрывают гаванские постройки? Словно отвечая ему, донесся грохот одиночного взрыва, и высокий хребет подъемного крана, сорвавшись с фундамента, рухнул в воду. Но больше взрывов не последовало. Когда Фрэнк прибежал в комендатуру, десант русских матросов уже начинал высаживаться по всей береговой полосе гавани. Связавшись с командным пунктом первого рубежа дотов, Фрэнк приказал стрелять зажигательными пулями в бензо- и нефтехранилище. Ему казалось, что зажженное горючее, просачиваясь через пробоины, разольется по берегу, сядет пылающим слоем на воду и приостановит высадку десанта. «Соедините меня с оперативным отделом штаба Печенги», — приказал он, подходя к окну и отдергивая ширму. То, что он увидел, поразило его. Русские матросы уже завладели линией причалов. Их черные фигуры перебегали под самыми дотами, огонь которых не прекращался ни на минуту. Они перелезали через завалы спиралей Бруна, а один катер высаживал людей прямо на горящий причал. Комендант в раздражении сорвал трубку одного из многочисленных телефонов, стоявших на столе. «Дайте мы с Крестовой! Алло! Алло! Батарея обер-лейтенанта фон Эйриха! Алло! Почему вы молчите и не открываете огня? Почему, я вас спрашиваю, молчите?» Чей-то голос ответил спокойно и внятно. «Обер-лейтенант фон Эйрих в настоящий момент подойти к аппарату не может. Что вам угодно?» Это спокойствие взорвало майора. «Кто говорит со мной?» — крикнул он в трубку, не отрывая взгляда от окна, в котором виднелась охваченная огнем гавань. «С вами говорит лейтенант советской армии Ярцев». «То есть, как вы туда попали?» — спросил майор Фрэнк, чувствуя, что говорит глупость. «Это неважно», — ответил Ярцев. «Кстати, вы хотите, кажется, огня? Вот я сейчас и открываю огонь по вашим опорным пунктам». «Господин майор», — обратился к коменданту телефонист, — «Петсаму отвечает». Фрэнк вытер мокрый от пота лоб и взял протянутую трубку. «Говорит комендант гавани Ли на Хамаре. В порту высадились русские матросы. Торпедные катера подавили прожекторные батареи и проскочили зону огня. Да, да, идет бой. Нужна немедленная помощь. Что? Нет, уже поздно. Только сейчас получены сведения. Гарнизон 155-миллиметровой батареи во главе с командиром капитулировал. Да, капитулировал. Да, мы с Крестовой теперь полностью в руках русских. До роты автоматчиков? Хорошо. Жду со стороны Пуро-Ярви». Он посмотрел на часы. Автоколонна автоматчиков выйдет не раньше, чем через полчаса или даже через час. Торпедные катера русских, высадив матросов, уже скрылись в дыму. Весь глубокий каменный ковш гавани был наполнен треском, гулом и грохотом, словно в него накидали железного лома и теперь трясли, время от времени сильно встряхивая. Трясли — это было даже затишьем, но когда вступали в бой доты и батареи, тогда казалось, что встряхивают. После того, как 18 дотов выключились из связи, майор Фрэнк трезво решил, что таможня падет первой из всех крупных зданий Ли на Хамаре. Она пала, вслед за ней были сданы русским тоннели складов морского вооружения. Когда он попросил соединить себя с 210-миллиметровой батареей, она не ответила, и зорницы ее залпов больше не вспыхивали над вершинами сопок. Тоже взяли. Грохот стрельбы подкатывался к комендатуре. Майор Фрэнк с несколькими егерями покинул свой кабинет и стал пробираться к радиостанции. Пробегая мимо дотов и складов, он кричал: «Взрывать! Взрывать все! Откатываться к Пуро-Ярви! Автоколонна автоматчиков из Печенги уже находится в пути! Мы еще вернем Ли на Хамаре! Задерживать русских матросов у Паркина отеля!» Егеря коменданта один за другим куда-то исчезали в темноте. Русские были где-то рядом, казалось, везде. Фрэнк не мог понять, как им удалось просочиться мимо дотов в глубину обороны. Около здания радиостанции, стоявшего в укрытии за высокой скалой, двое русских целых 5 минут не давали подняться, прижимая их к земле длинными очередями. И, уткнувшись лицом в снег, майор Фрэнк продолжал недоумевать, как удалось русским оказаться уже здесь. 3 осатаневших от ярости егеря пошли навстречу матросам, и автоматная очередь срезала всех 3. Но на этот раз огонь исходил уже с другой стороны и ударил по егерям в спину. Казалось, нет такого места в этой ночи, где бы не подкарауливала русская пуля. Вбежав на опустевшую радиостанцию, майор Фрэнк приказал перепуганному радисту: «Передавайте в эфир! Передавайте клерам, зашифровывать некогда! Лиена Хамари захвачен! Да, захвачен русскими матросами! Пытаюсь задержать их на дороге возле гостиницы! По возможности все взрываю!» Убедившись в том, что радист отстучал в эфир требуемое, Фрэнк поспешил в сторону Паркина отеля. Едва он успел захлопнуть за собой дверь, как пули русских матросов сразу с хрустом впились в деревянные стены. По коридорам гостиницы метались егеря. Непонятная суета царила во всех 3 этажах. Было видно, что никто толком не знает, что делать. Комендант гавани поднялся на чердак, откуда бил по наступавшим пулемет. Высунувшись в слуховое окно, Фрэнк увидел залитую лунным светом дорогу, по которой бежали черные фигурки матросов. Он приказал толпившимся внизу егерям подниматься наверх. Сильным огнем удалось удержать десантников на шоссе, но, вжимаясь под навес скалы, они еще продолжали продвигаться вперед. «Не жалейте патронов!» — подбадривал Фрэнк. «Здесь мы их остановим!» Ему казалось, что еще не все потеряно. Русских еще можно остановить, ведь они тоже живые люди, и они, так же, как и любой егерь, могут быть убитыми. «Здесь мы их остановим», — повторил комендант несколько раз подряд, и, высунув из слухового окна отвод ручного пулемета, стал стрелять вместе с егерями, целясь по возможности неторопливо и спокойно. Но русские, он видел это отлично, короткими перебежками взбирались в гору. На место каждого павшего выступала из тьмы фигура другого. Тогда майор Фрэнк отдал приказ выкатить орудие и открыть огонь прямой наводкой. «Сбить! Сбить! Сбить!» — кричал он из окна артиллеристам. «Сбить их обратно к гавани!» В какое-то мгновение комендант увидел русского офицера в ватнике, который бежал среди матросов, и только снаряды заставили его отпрыгнуть в кювет. «Ага!» — злобно решил Фрэнк. «Ты тоже боишься!» Но русский офицер поднялся и швырнул гранату, которая, не долетев до гребня скалы, покатилась обратно. «А ну-ка!» — сказал майор, и, отстранив егеря плечом, сам припал к ложу ручного пулемета. «Сейчас, сейчас!» — шептал он, прицеливаясь в заросли кустов над кюветом. Пулемет дробно застучал, и, выплюнув во тьму весь заряд пуль, заглох. Стоявший рядом егерь уже протягивал свежий диск. Майор стал пригонять его к магазинной коробке, но в этот момент фигурки матросов снова пришли в движение. Орудие выстрелило еще раз и замолкло. Артиллеристы бросились бежать, стараясь как можно скорее укрыться в стенах Паркина отеля. Выругавшись, Фрэнк одиночными выстрелами застрелил 3 артиллеристов, крича им сверху: «Назад! Назад, негодяи! Перестреляю всех, как собак!» Но было уже поздно. Внизу хлопнула дверь, часть орудийной прислуги успела добежать до крыльца. Русские под огнем развернули покинутое орудие, и первый же снаряд разворотил угол нижнего этажа, где размещался когда-то офицерский бар. Второй снаряд ударил в северную стену гостиницы. Здание зашаталось, изо всех щелей посыпалась мутная пыль. Неожиданно на крыше громыхнуло железо. Все насторожились. Крыша Паркина отеля приходилась как раз на уровне скалы, и неужели кто-нибудь из русских уже перепрыгнул прямо на крышу? Железная кровля загремела под ногами. Чья-то рука, просунувшись в окно, вбросила внутрь черный мячик гранаты, рванула огнем и дымом. Закричали раненые. Укрывшись за кирпичной трубой, русский матрос не давал егерям выбраться на крышу. Наконец удалось его ранить. Егеря выбрались наверх, и там долго слышалась какая-то возня. Потом со скалы застрочил автомат, и егерей смело с крыши. Катя перед собой орудие и прикрываясь его высоким щитом, русские медленно приближались к Паркина отелю. Матросы же, выбравшись из узкого ущелья, в котором был стиснут подъем дороги, сразу же пропадали во тьме, расходясь в разные стороны и окружая гостиницу плотным кольцом. Они не стреляли, и лишь егеря в осатанении строчили по кустам. На чердаке было душно от пыли. Пороховая гарь забивала дыхание, пустые гильзы раскатывались под ногами, от криков и несмолкающего грохота вязли в ушах, не доходя до сознания команды майора Фрэнка. В нижних этажах сидели егеря, готовые отразить штурм североморцев, и тоже стреляли из окон, из дверей, из проломов. По коридорам уже шатались первые пьяные, которых местный фюрер, князь Мурт, провел в подвал, где хранились вина фрау Зильберт. Многие ждали автоколонну и спецсаму, но высидеть здесь до ее прибытия не надеялись, и, благо патронов было в достаточном количестве, стреляли не целясь. Яркими лентами трассирующих пуль пытались рассеять тяжелый мрак ночи, грохотом хотели отпугнуть свою неуверенность. Первый русский матрос, незаметно подкравшийся к стенам гостиницы, впрыгнул в окно бара, стреляя на ходу из автомата. Зазвенели срезанные очередью хрустальные висюльки люстры, погас свет, застонали раненые. Матроса убили, и потом в остервенении долго кололи штыками его мертвое тело. Но двери крыльца неожиданно затрещали под пулями, которые буравили в досках рваные дыры. В конце коридора первого этажа разорвалась граната. Какой-то егерь закричал истошным голосом: «Еще минута!» И русские десантники ворвались в гостиницу. Когда майор Фрэнк спрыгнул в чердачный люк, в вестибюле уже шла отчаянная борьба за каждую половицу, за каждую ступеньку. Сбив прикладами двери, перепрыгивая через убитых, матросы вваливались внутрь гостиницы и сразу же брали егерей в штыки. Егеря не принимали рукопашной, но и не отступали. Стоя за углами лестничных перекрытий, они старались задержать десантников в вестибюле, стреляя прямо в матросские груди. Еще неизвестно, чем бы закончилась эта кровавая страшная схватка, но русские, выбив оконные рамы, прорвались в отель с другой стороны, ударив по егерям в спину. В какой-то момент майор Фрэнк, стоя на площадке второго этажа, увидел русского офицера. В руках у него была немецкая винтовка, и он вламывался в самую гущу егерей, пытаясь пробиться к лестнице. Ему удалось это сделать. Вслед за ним матросы рывком взбежали наверх, и комендант сразу очутился в кольце штыков. Расстреляв всю обойму, он вырвался из этого кольца и быстро поднялся на площадку третьего этажа. Дальше отступать было уже некуда. Оставались еще только люк чердака и крыша. Майор выстрелил в русского знаменосца. Не попал. Знамя поднималось все выше и выше. Один егерь полетел в провал лестничной клетки. В тесной схватке лицом к лицу хрустели кости, звякали штыки. Из первого этажа доносились разрывы гранат. Четкая стрельба автоматов заглушала крики и стоны. Зарядив последнюю обойму, Фрэнк, уже влезая в люк чердака, снова увидел русского офицера. С лицом, залитым кровью, без шапки, он продолжал идти среди своих матросов. На чердаке отсиживались двое егерей. В момент появления коменданта они решали вопрос своей жизни, как перебраться с крыши на скалу. Фрэнк, грозя пистолетом, почти силком сбросил их в люк. Случайные пули иногда пробивали потолок и выскакивали перед Фрэнком вертикально. Майор почувствовал, что задыхается, и схватился рукой за быстро колотившееся сердце. Его ладонь нащупала в кармане жесткий переплет шведского паспорта, и от этого сердце забилось еще сильнее. В эти минуты комендант не думал о крахе Лапландской армии или о судьбе Третьей империи, как не думал и о тех, кто сейчас удерживал вход на чердак. Он просунул голову в слуховое окно, смерив расстояние от края крыши до гребня скалы. Нет, не перепрыгнуть. И в этот момент майор понял, что мысли о Швеции — это лишний бред, от которого надо немедленно освободиться, чтобы он не мешал умереть. «Я старый солдат», — сказал он зачем-то вслух, — и окончательно утвердился в необходимости умереть. В окне еще стоял брошенный ручной пулемет. Фрэнк забился под низкий скат крыши, поставив пулемет перед собой. Надо умереть, как и подобает солдату. Дуло пулемета он уставил на просветленную щель люка. Когда в нем покажутся русские, он нажмет пальцем курок, и пулемет скосит их. При этой мысли ему стало легче. Появилась даже какая-то надежда на будущее, ведь действительно он находится в выгодном положении. Оставаясь неуязвимым, можно продержаться здесь до подхода автоколонны из Печенги, не пропуская на чердак ни одного русского. Шум схватки стихал, и скоро в люке показалась голова. Фрэнк узнал эту голову, голову русского офицера. Самаров что-то говорил вниз, не спеша поднимаясь по лестнице. Вот он уже по грудь высунулся наружу. Пора. Фрэнк стал плавно давить пальцами на спуск. и когда оставалось сделать еще малейшее движение, чтобы пулемет начал свою работу, комендант снял палец с курка. Его лоб покрылся холодной испариной. Тело снова забило дрожь. В тот момент он понял, что может убить этого офицера, но других, идущих за ним следом, все равно будет не остановить. Они поднимутся и убьют его. Майор ладонью вытер лоб и притих. Внесли знамя. Чердак наполнился матросами, которые жарко дышали, громко разговаривали. Фрэнк, затаив дыхание, замер в темноте. Высокий десантник, который нес знамя, взобрался на крышу. Кровельное железо загремело над головой коменданта. Подняв голову, майор увидел серый клочок неба над гаванью, охваченный розовым заревом догорающего пожара. Он уже понял, что матрос поднялся на крышу водрузить там знамя, и когда знамя будет поднято, Ли на Хамаре станет русской гаванью, и русские корабли придут сюда. Комендант Ли на Хамаре вынул пистолет и навел его в просвет слухового окна, в котором виднелась фигура высокого матроса, стоявшего у знамени. Но потом медленно опустил пистолет и всунул себе в рот его тепловатый, кислый от порохового нагара ствол. «Эй, кто там стреляет?» — спросил Платов, устанавливая знамя. «Это не в тебя», — ответил Самаров, светя карманным фонариком по углам. «Тут какой-то фашист пулю вогнал себе в рот. Ну как, укрепил?» «Укрепляю», —